Глава 4. Задержав дыхание, я слушаю разговор ирландца за рулем по телефону. Он обменивается всего парой слов, которые в основном состоят из угроз и приказов. Одно выясняю точно. Я нужна им живой. Едва держусь, чтобы не застонать от отчаяния. Не хватало мне дел с Харкнессами, как тут же настигли другие психи. Одно только радует. Он и его шайка далеко отсюда. И Невада им не принадлежит. Они ведь не суются на эти территории, так что хоть на одну проблему меньше. У меня едва не вылетает непроизвольный писк, когда машина резко трогается с места, дает заднюю и мощно сворачивает на повороте. Отличная, конечно, возможность попытаться свернуть водителю шею, но вряд ли мне хватит сил, так что я решаю выждать время. Мы мчимся по дороге вглубь города. Я не разобрала, что за поручение ему дали. Но черт возьми, надеюсь, он не отправится куда-нибудь в жопу мира. Я сижу на полу прямо позади водительского сиденья, совсем не разбираю дороги и не вижу, куда мы вообще едем. Да даже если бы и видела, вряд ли мне это бы помогло, учитывая мое полное незнание Лас-Вегаса. Единственное, что я могу заметить отсюда — солнечные блики, ползущие по кожаным сиденьям машины и моментами прерывающаяся их тень от зданий. Но как бы то ни было, у меня есть пистолет. По салону вдруг прокатывается мелодия, сопровождаемая вибрацией. Водитель берет трубку. «Да». Он молчит, слушая ответ. «Девчонка сбежала». Снова молчание. «Я сейчас заеду в Стрип». Стрип. Бульвар в Лас-Вегасе с элитными отелями-казино. «В каком смысле зачем? Яйца тебе почесать. Что за вопросы?» «Да, хорошо, давай». После разговора он бросает телефон на пассажирское сиденье и крепче цепляется за руль. Я слегка приподнимаю голову, выглядывая из окна. Мы проезжаем через заграждение в очередной мир гигантских конструкций. Музыка грохочет отовсюду и сливается с гулом проносящихся мимо машин. Что ирландцы хотят от меня? Как мне теперь выкручиваться? Где мама и Дилан? Автомобиль проезжает еще несколько метров, прежде чем водитель паркуется возле стеклянно-железного здания с огромной вывеской «Казино». Я понимаю, что вылезать нужно прямо сейчас, и когда мужчина неожиданно роняет свой телефон под ноги и пытается поднять его, я быстро хватаюсь за ручку двери сбоку от себя и пальцами осторожно поддеваю ее подвижную часть, молясь, чтобы не сработала сигнализация. Этого не происходит, и я медленно выползаю из машины. Некоторые проходящие мимо люди удивленно оборачиваются, но мне насрать, что они могут подумать обо мне в эти минуты. Когда я достаточно отползаю от машины, позволяю себе встать, сунуть пистолет под блузку и побежать в совершенно неизвестном мне направлении. Я бегу вдоль зданий, мимо мужчин и женщин. Некоторых из них даже нечаянно задеваю плечом и слышу за спиной недовольные возгласы. Я так зла сейчас, что готова придушить любого, кто попадется мне под руку. Так что пусть идут к черту. «Эй!» Внезапно раздается крик за моей спиной. «Эй, ты!» Дерьмо. Мне не нужно много времени, чтобы понять, что ирландский ублюдок за рулем все-таки меня заметил. Может, через зеркало заднего вида. А может, по следам крови на двери или в салоне. Я оборачиваюсь лишь на секунду и вижу, что он хлопает дверью своей тачки и бежит в мою сторону. И ведь его совсем не смущает гоняться за мной в толпе людей. А вот мне эта толпа может и услужить. «Простите!» — кричу я, хватая какую-то женщину за край футболки и дергая ее в сторону, чтобы она заградила путь моему преследователю. То же самое проделываю с каждым, на кого натыкаюсь, толкая их вперед, выдергивая, а сама продолжаю путь. «Простите! Прошу прощения! Дайте дорогу!» Естественно, в ответ на меня летят ошалелые вздохи, вскрики, ругательства. Я бегу вглубь, не разбирая дороги, не зная, куда вообще направляюсь. Завернув на очередную улицу, я почти с победным вскриком обнаруживаю ресторан, исполненный в дерзких ярких цветах, так что внимание привлекает сразу. Без лишних размышлений забегаю внутрь, распахнув разукрашенную в розовый и фиолетовый дверь. Посетители с удивлением оборачиваются, заинтересованные моим запыхавшимся видом. «Мисс, вам помочь?» Немного смущенно произносит девушка в униформе официантки, подходя сзади. «Где туалет?» — слишком громко спрашиваю я. Она молча, немного сконфуженная и растерянная моим вопросом, еле поднимает руку и указывает в сторону небольшого узкого коридора с висящим на стене знаком с надписью «WC». «Спасибо!» — спешно благодарю ее я, замечая через окно, как ирландец меня уже настигает. Я забегаю в указанный коридор, открываю дверь в женский туалет и затаиваюсь в небольшом помещении с раковинами и несколькими кабинками. Пытаюсь привести сбившееся дыхание в норму, унять трясущиеся руки. В любом случае, его не должны пустить сюда. Верно же? Снаружи я видела охрану. Они разберутся с этим ублюдком, если он начнет буянить. Хотя я и не уверена в этом, но очень надеюсь. Подхожу к раковине и включаю воду. Несколько секунд я смотрю на то, как она течет на белую керамическую поверхность, пока пытаюсь унять бешено колотящееся сердце. Я перевариваю происходящее. В голове не укладывается, что опасность снова гонится за мной по пятам, словно никакого перерыва и не было. Я мою руку, и красные струйки стекают по белоснежной поверхности. Вид крови вызывает неприятные спазмы в животе, напоминает о тех ужасах, что я пережила, отчего мне приходится прикрыть глаза и сделать несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Набираю в ладонь немного воды и умываю лицо. Из горла даже вырывается непроизвольный полустон удовольствия, учитывая, как от бега у меня вспотел лоб, намочив и волосы. Вода приятно освежает. Я вздрагиваю, когда дверь внезапно открывают. Едва не спотыкаюсь, когда отхожу назад, внимательно следя за каждым движением вошедшего мужчины. Он закрывает дверь, не отводя взгляда от меня. «Это вообще-то женский туалет!» Произношу я, словно это имеет какое-то значение. А сама пытаюсь нащупать пистолет, который успела спрятать под блузкой. Но я не смогу так быстро достать его, навести на этого урода, снять с предохранителя и выстрелить. «А это наш город!» Отвечает Джилрой таким грубым и хриплым голосом, что в закрытом помещении он звучит угрожающе, хотя этот человек — само воплощение угрозы. Ясно. Город принадлежит им, как и заведение, полагаю. Все или многие, неважно. Сейчас важно то, что у меня нет путей для отступления. Джилрой заграждает собой дверь. Я никак не смогу пройти мимо него, при этом не оказавшись пойманной. Твою мать! «Не трать мое время!» Спокойно говорит мужчина и тянет ладонь. «Идем. Тебя заждались». «Кто заждался? Чего вы хотите от меня?» «Без вопросов». Я молчу какое-то время, прежде чем понимаю, что у меня только один способ дать о себе знать. Набрав воздуха в легкие, я визжу на весь, по моим расчетам, ресторан, разрывая горло. Но этот визг длится всего пару секунд, потому что Джилрой в раздражении бросается вперед и затыкает мне рот, толкнув к стене. Так что я не уверена, что кто-то успел услышать меня. «Идем», — сказал он ранее. «Тебя заждались», — также сказал он. «Думаю, убивать меня пока никто из них не собирается. Но я надеюсь пытать тоже. Хотя кто знает. Ощущаю боль в районе затылка и понимаю, что ударилась о стену головой. Но удар не такой сильный, чтобы заставить мой разум помутиться». Так что я остаюсь в здравом рассудке. И во мне просыпается животный инстинкт. Я открываю рот под ладонью ирландца и с силой кусаю его грёбаную руку, прилагая всю мощь своих челюстей. В тот же момент ощущаю, как мои зубы вгрызаются в его кожу, так что на языке ощущается кровь, и капля стекает по моей нижней губе вниз к подбородку. Джилрой издает сдавленный, хриплый звук, автоматически отдергивая руку и отшатываясь от меня. Мне удалось выиграть немного времени. В отражении зеркала я мельком вижу свой окровавленный рот. Я словно отпила из бокала с кровью. Бросаюсь к двери, как вдруг мужчина хватает меня за руку и дергает в сторону, заставив сбавить темп и вскрикнуть. «Отпусти меня, сука!» Рычу я подобно зверю и бью его свободной рукой по запястью. Но моих сил ничтожно мало в сравнении с его. Полагаю, он вот-вот решится стукнуть меня по голове, чтобы облегчить себе задачу. Без сознания я не буду сопротивляться. Главное, не допустить этого. Я не могу убить его ведь. Хотя, почему нет? Можно попытаться. На его поясе висит чехол с ножом. Я сую свободную руку под блузку и достаю пистолет, о котором он не знает. Выстрелить из него я не могу, но использовать другим способом вполне. Я с силой ударяю его по голове прикладом, и он на мгновение отвлекается. Мои пальцы скользят по ремешку, слегка нажимая на маленькую металлическую защелку, удерживающую нож в чехле. И вот он у меня в руке. «Перестань для своего же блага, девчонка!» — кричит Джилл Рой, не заметив, что я только что провернула, и снова хватая меня за руку. Понятия не имею, как он собирался насильно тащить меня к выходу из ресторана. Но этому в любом случае не бывать. Я крепче сжимаю рукоятку ножа и в следующую секунду вонзаю его в бок мужчины. От неожиданной боли Джилл Рой выпускает мою руку, так что я хватаю нож обеими ладонями и наношу еще серию ударов, куда придется: в бок, в живот, в часть спины, в предплечье. Он пытается отнять у меня холодное оружие, однако я бью его коленом в пах, заставив согнуться. Брызги крови пачкают пол, не прекращая, вымещая всю свою злость, пока мужчина не падает. Но он еще жив. Я слышу его хрипы и вижу его попытку достать что-то. Подлетев к нему, бью еще и еще, целясь на сей раз в шею, так что кровь хлыщет сильнее, когда я протыкаю, кажется, еремную вену. Нож там и остается торчать. Проходит примерно минута, когда я решаю, что он мертв. Точно мертв. Никто бы не остался в живых после такого ранения. Устало плюхаюсь рядом с его телом и понимаю, что запачкала себе все, что только можно было. Дав себе немного времени отдышаться, спустя пару минут я переворачиваю Джилл Роя и обнаруживаю рацию. Вот к чему он тянулся. Я вынимаю ее. «Джилл Рой!» — раздается голос. Поразительно. Эти уроды используют рации для связи друг с другом. «Девчонка у тебя?» «Скорее, это он у меня», — отвечаю я, нажав на кнопку и удерживая ее. «Вы найдете его труп в женском туалете какого-то клоунского ресторана. Удачи в поисках!» Я бросаю рацию в лужу крови и сую пистолет обратно под блузку. Времени мало. Нужно убираться, пока никто не решил нагрянуть сюда. Оглядываю свою темную одежду в зеркале, ощущая, как она намокла от брызг крови, но визуально их почти не видно. Подбежав к раковине, быстро мою себе лицо, избавляясь от всех бордовых следов учиненного убийства. Смываю их с рук. И уже собираюсь выйти, как вдруг дверь открывается, заставив меня отшатнуться назад, а внутренние органы разом упасть вниз. Показывается женская белая рука с ярким маникюром, схватившаяся за дверь. «Твою же мать!» «Да пошла она тогда в задницу!» — громко говорит девушка в свой телефон. Я замираю на месте, словно таким образом смогу остаться незамеченной, превращусь в невидимку. Войдя в помещение, она закрывает за собой дверь и с каким-то пугающим безразличием смотрит на валяющийся труп. На труп. С безразличием. Незнакомка после короткого осмотра мертвеца на полу оглядывает меня с ног до головы с таким видом, будто смотрит на ничтожество. «Всё, киса, я кладу трубку», — произносит она. «Да-да, пока. Увидимся». Напрягаюсь, когда девушка убирает телефон в свою сумочку, висящую у нее на локте, и подходит ближе. На ней черное короткое платье чуть выше колен, которое просто сверху донизу усыпано какими-то блестками, переливающимися голубыми и фиолетовыми оттенками. «Неужели твоя работа?» — спрашивает она, смахивая назад свои блондинистые волосы. «Только сейчас я понимаю, какая она высокая рядом со мной. Мои 167 сантиметров словно превращаются в 50. Приходится даже приподнять голову, чтобы глядеть ей в глаза, а они у нее светло-голубые». «Я...» Начинаю заикаться, не находя более уместных слов в этой ситуации. «Я что?» — ухмыляется она в ответ. Я возвращаю взгляд к луже крови. Незнакомка рядом делает вид, что все в порядке. Это даже начинает в какой-то мере раздражать. «А он мне нравился», — говорит она ни с того ни с сего. «Жалко, но, наверное, заслужил». У меня непроизвольно поднимаются вверх брови. Она идет дальше, осторожно и изящно переступая через еще свежий труп к раковинам, включает воду и моет руки. Я недоумеваю и не нахожу ничего другого, как спросить напрямую. Ты не собираешься кричать или... Ну, даже не знаю. Мой вопрос кажется таким неловким, что я сама превращаюсь в ходячую неловкость. Более неправдоподобной ситуации и придумать нельзя. Я словно оказалась в какой-то черной комедии. С чего бы? Незнакомка достает из сумочки блеск и наносит его на губы. В этом городе и не такое увидишь. Ты что, приезжая? Не хочу находиться здесь больше ни минуты, так что начинаю плестись к выходу. Делаю вид, что ничего такого не произошло, и что моя одежда не пропитана сейчас чужой кровью. И, открыв дверь, я вылетаю из туалета настолько быстро, насколько позволяют мои силы. От меня наверняка несет металлическим запахом, так что долго разгуливать в таком виде я никак не могу. Как не могу и принять душ, к сожалению. Чикас де Ора. Вот что мне нужно найти. Пока это единственный вариант. Я выбегаю из коридора в зал, заполненный достаточно громкой музыкой, и привлекаю внимание нескольких людей, в том числе администратора ресторана, судя по его костюму и важному виду, и официантки. Джилрой сказал, что город принадлежит ирландцам. Может быть, они и с владельцем ресторана в сговоре? И музыка играет так громко не просто так, а для того, чтобы заглушить мои крики, например. «Можем вам чем-нибудь помочь?» спрашивает у меня администратор, подойдя ближе. Кажется, официантка донесла о странной девчонке, ворвавшейся в ресторан несколько минут назад. Ничего не ответив, я выбегаю на улицу с осознанием, что осталась одна в этом шумном и по-прежнему опасном мире. Снова. И, может быть, это просто карма. У меня нет ничего, что помогло бы мне с кем-то связаться. Мама с Диланом находится, так скажем, под покровительством ирландцев. И я точно не могу сейчас давать о себе знать, когда эти уроды открыли на меня мини-охоту. И снова заставлять родных переживать не в моем приоритете. Нужно наладить все самой и понять, чего именно от меня хотят. Но в первую очередь найти тетю Сару. Хотя я понятия не имею, что ей вообще скажу и узнает ли она меня. Я не видела ее так много лет, что уже и не помню, как она выглядит. Вспоминая былое время, я все чаще корю себя за недовольство. Я жила счастливую и беззаботную жизнь, которую с таким трудом организовал для нас папа. Мне стыдно вспоминать об этом, и в то же время больно. Жизнь повернула не туда, когда Вистон Харкнесс решил отомстить моему отцу и использовал для этих целей своего сына. Иногда я думаю, что бы произошло, если бы в его обязанности не входило сближаться со мной, если бы никто не давал ему времени на разворачивание этой сложной схемы, узнать обо мне все, втереться в доверие, а затем сломать, использовать и выбросить. Убил бы он меня, если бы Вистон приказал ему просто пробраться в мою комнату и пристрелить, пока я сплю на своей мягкой постели. Страшно это осознавать, но я уверена, он сделал бы это без тени сомнения. За родную мать. За мать, которую, как оказалось, вполне мог убить и сам Вистон. Мимо меня проезжает такси, которым я могла бы воспользоваться, будь у меня хоть немного денег. Дерьмовая ситуация. Я дочь миллионера и жена миллиардера, но у меня нет ни цента. Сую руку в карман и нащупываю золотую карту. Переворачиваю ее, чтобы взглянуть на выгравированное имя и фамилию на задней части. Это его карта. Карта, которую я так и не успела поменять обратно на свою, когда взяла для того, чтобы проникнуть в архив. Внутри у меня все бунтует от этого. Несмотря на то, что он далеко от меня, несмотря на мое желание разорвать с ним все связи, он преследует меня даже в образе неодушевленных предметов. Но кольцо я оставила по своей воле, совершенно не понимая, зачем это делаю. Хотя ранее была убеждена в том, что не хочу оставлять никаких вещей, связанных с ним. Разозлившись, я едва не выбрасываю карту прямо в дренажную решетку неподалеку, но вовремя сдерживаюсь. Что, если она поможет мне? Не знаю как, но эти карты очень ценны для Харкнессов. Они имеют много полезных функций внутри их мира. И во многих случаях даже не только их. Я все еще отчетливо помню день, когда он спас меня от мужчины в Сиэтле, собиравшегося воспользоваться мной в своих омерзительных целях. Тогда он всего лишь показал ему свою карту, но этого было достаточно для того, чтобы тот в ужасе затрясся и начал молить о прощении. А он был просто ничтожеством, скитавшимся по улицам в поисках наживы. Но это не помешало ему узнать почерк могильных карт в этом золотом предмете. Что уж говорить о людях, куда более могущественных. Они-то наверняка знают об этих иерархических символах. Я сую карту обратно в карман и достаю кольцо. Зачем я оставила его? Я могла выбросить его в любой момент. Это просто украшение. Украшение, которое он когда-то носил на пальце. Которое подарил мне. Не знаю, почему вдруг в глазах у меня накапливаются слезы. Я отхожу к стене какого-то здания, опираясь на нее спиной, и сползаю вниз, не брезгуя шлепнуться задницей прямо на асфальт. Я идиотка. Постоянно твержу себе, что ненавижу его. Может и так, но в моем сердце каким-то образом умещаются оба этих чувства. Я ненавижу и люблю его. И пока ничего не могу с этим поделать. Остается только притворяться. Обманывать себя, зная, что эта затея кончится грандиозным провалом, нет смысла. Это какой-то абсурд, какое-то психическое расстройство. Я не в порядке. Но я ведь сделала свой выбор. Никто не заставлял меня идти на поводу у Джаспера, исполняя его план, который он придумал только по моей инициативе. Никто не заставлял меня говорить то, что я бросила ему в лицо перед своим уходом. Никто не заставлял меня убегать. Я все это совершила сама. Наверное, просто потому, что устала. Устала жить в мире, который он соорудил вокруг меня. А новость о том, что сделать меня частью их семьи было его планом, она окончательно меня добила. Он не верил моим словам о невиновности папы с самого начала и до конца. А отомстить все так же хотел. Вот что он выбрал. Я по-прежнему была его жертвой, даже если он совсем не показывал этого. Заставил меня поверить в то, что я ценна для него. Все это было ложью. Я вытираю слезы, накопившиеся от отчаяния и унизительного признания. Потом встаю и иду по улице дальше. Вскоре мои глаза разбегаются при виде выставленных на витринах ресторанов и магазинов сладостей. Я обожаю шоколад. К тому же он здорово помогает мне расслабиться в стрессовых ситуациях. Сейчас я бы съела целый шкаф шоколада. У меня текут слюнки от вида жирных пончиков, пирожных и тортов, обильно политых шоколадной глазурью, а ноги несут все дальше. Никогда не думала, что мне придется оказаться в такой ситуации. Я позавтракала всего несколькими блинчиками с кленовым сиропом, запив их апельсиновым соком. Но этого явно не хватило для того, чтобы насытить меня. «Прошу прощения». Я останавливаю одну из проходящих девушек, которая снимает наушники, чтобы услышать меня. «Вы не подскажете, где найти Чикас де Ора?» «Извините, понятия не имею, где это». Виноватым тоном отвечает она, и я, кивнув, больше ее не задерживаю. Затем мимо проходит мужчина. Спрашиваю то же самое. И ответ он мне на сей раз дает. «Вам нужно повернуть на той улице направо», указывая рукой на длинную полосу, состоящую из шумных заведений, подсказывает он. «Вы наткнетесь на большой отель с золотистым баннером. Дальше нужно пройти мимо него с левой стороны. Вы попадете в нужный район и доберетесь до цели. Это здание невозможно не заметить. Вы его увидите». Поблагодарив мужчину за наводку, я иду дальше, ощущая крайний дискомфорт из-за своего внешнего вида и запаха. Я в чужой крови, и мне бы хотелось поскорее смыть это все с себя. Хотя, черт возьми, я и не уверена, что все пройдет именно так, как это видел папа. Проделав весь путь, я едва не поворачиваю в неверном направлении и ловлю еще нескольких человек, чтобы уточнить дорогу. Некоторые из них смотрят на меня как-то странно, и я ускоряюсь. Господи, я буквально похожа на бездомную. Спустя какое-то время скитаний по улицам я оказываюсь в более оживленном и ярком мире. Солнце отражается от сверкающих стекол гигантских отелей, и кажется, будто оно превратило их в печь. Воздух, наполненный шумом машин и голосами туристов, гудит от энергии. Казино утопают в зелени искусственных пальм. По тротуарам, от которых поднимается жар, идут толпы людей, одетых в яркую одежду и защищающих лица от солнца очками. На меня никто не обращает внимания, даже когда я, протискиваясь между ними, иду дальше, вглубь этого места. За спиной слышатся веселые вопли кучки друзей, собирающихся, видимо, потратить все свои деньги в одном из этих заведений или сразу во всех. И, наконец, одно из гигантских сооружений больше всего привлекает мое внимание, потому что я отчетливо вижу его название на баннере — «Чикас де Ора». Я направляюсь в сторону заведения в несколько этажей, расположенного немного дальше остальных зданий. У меня едва не кружится голова, когда я поднимаю голову и смотрю на вывеску, состоящую из роскошных изгибов женского тела. Но каким-то образом рисунок не смотрится пошло, больше элегантно и женственно. Это что, бордель? Прямо посреди чертовой улицы полный людей? Я думала, проституция здесь незаконна, как и во многих штатах и городах. «Ты что, следишь за мной?» Я вскрикиваю, подпрыгнув на месте, и даже отлетаю на пару шагов в сторону, неожиданно услышав голос прямо за спиной. «Твою мать!» — выдыхаю я, глядя на хохочущую незнакомку из ресторана. «Чёрт возьми, откуда она здесь?» Я растерянно перевожу взгляд на галантного мужчину с уже сидящими висками, подходящего к ней со стороны припаркованного черного БМВ. «Дорогая, выезжаем через минуты две», предупреждает он хриплым голосом, а потом отходит обратно к машине. Я сперва решаю, что это должно быть ее отец, но, глянув на короткое платье с большим вырезом на ее груди, а потом на здание за своей спиной, пазл складываю довольно быстро. «Это твой клиент?» — спрашиваю я в лоб. Девушка ничуть не смущается, держится прямо и уверенно. «Господи, какая она красивая и элегантная! Если бы роскошь была человеком, то именно так она и выглядела бы». «Всё в жизни бывает», — усмехается она. «Может, она знакома и с Сарой? Ты здесь работаешь?» Киваю в сторону здания. «Это какой-то, бордель?» Блондинка хохочет снова. «Нет, элитное эскорт-агентство. Лучшее во всей Неваде, между прочим». «Эскорт-агентство?» Ее темные подкрашенные брови слегка приподнимаются, но девушка сразу догадывается, что я не совсем понимаю, о чем она говорит. И в какой-то степени мне, наверное, даже должно быть стыдно, но кроме небольшой неловкости я сейчас ничего не испытываю. «Услуги по сопровождению богатых засранцев», объясняет она, метнув взгляд на здание. «Очень богатых засранцев. Я не всем по карману». «А, ну то есть проституция». Я сдерживаюсь от произнесения этого вслух. Вопросов много, но это не мое дело. И не мне судить людей, осознанно выбравших себе тот или иной путь. Да я и сама много глупостей в своей жизни совершила. Например, раздвинула ноги перед британским мафиози. Понятно же, что хорошо это не кончится. Даже если конкретно в тот момент я кончила очень даже хорошо. «Как тебя зовут?» Спрашиваю я, решая зацепиться за новое знакомство. Она работает в месте, в котором, по словам папы, я найду Сару. Меня немного смущает, что тетя имеет какое-то отношение к подобному заведению, но... Чёрт, на кону моя жизнь. «А тебя?» — с усмешкой отвечает девушка вопросом на вопрос. Морщусь от недоверия. Мне нужно тщательно выбирать тех, кому можно рассказывать о себе, а кому нельзя. «Девочка, ты попала в какую-то беду?» — интересуется она. Меня поражает, что в ее голосе не звучит сарказм, словно это искренний интерес. К ней снова подходит мужчина, но на этот раз другой. Одет он очень официально, и, наверное, они собираются на одно и то же мероприятие. «Мисс Метанг, нам пора ехать», — произносит он вежливым и тихим тоном. Девушка безмолвно кивает ему. У нас с ней состоялось странное знакомство. И единственное, что лезет мне в голову, вероятно, под своими словами, чего только не увидишь в этом городе, она подразумевала именно криминальную его сторону. Только это объяснило бы ее невозмутимое спокойствие, когда она, черт возьми, обнаружила в женском туалете труп, а рядом девчонку, которая это и устроила. А значит, мне следует остерегаться ее. Ровно так же, как и Гелдофов. «У меня все хорошо», — вру я убедительно. Мне удается сохранить в голосе спокойствие. Я начинаю жалеть о том, что вообще с ней заговорила. У девушек, направляющихся в Чик из Деора, не может быть все хорошо, говорит она в ответ. Мисс Метанг, снова произносит мужчина, и на сей раз его голос звучит немного требовательно. Я пойду. Девушка откидывает свои роскошные волосы назад, и только сейчас я вдруг осознаю, что она чем-то похожа на Франческу. Ту самую, что любила бросаться насмешками в мою сторону. Правда, Франческа никогда не выглядела настолько красиво и изящно, как эта незнакомка. Она словно леопардица в человеческом обличии. У нее острые скулы и хищный разрез глаз. Может, еще увидимся. Я растерянно гляжу ей вслед, пока она залезает в машину. А потом автомобиль с громким ревом трогается с места, вызывая восхищенные улюлюканье проходящих мимо мелких пацанов, мечтающих о таких тачках.